Глава 38. Разумеется, пирамида имела внутреннюю защиту, и это не банальные ловушки, вроде вылетающих из стен стальных серпов, падающих с потолка многотонных плит и замаскированных в полу глубоких ям с острейшими колями. Для старших это слишком примитивно, тем более, что они никогда не боялись людей, хоть крутых спецназовцев, хоть колдунов. Для них мы, невзирая на наш опыт и положение, умения и вооружение, всего лишь мошки, надоедливые и зубастые, но совсем не страшные. Особенно если старшие находились в пирамиде, которая являлась средоточием их силы и власти. Поэтому они больше опасались своих союзников из Нижнего мира, аббасов, демонов, личей и прочих высокоранговых монстров, которые могли отобрать у них контроль над пирамидой. Соответственно, защита была не силовой, а ментальной и магической. В коридорах, начиная с третьего уровня пирамиды, в стенах находились замаскированные артефакты и гипноизлучатели. Все наемники, кто прошел обучение в подземном городе эльфов, об этом знали. Необходимые знания всплыли в головах сразу, как только мы вторглись в пирамиду и стали искать подходы к алтарю. После чего сразу же возникли резонные вопросы. Первый. Чем опасны ловушки старших? Второй. Как от них защититься? Можно ли их обойти или уничтожить? И ответы тоже имелись. Надо было только об этом подумать, и мозг моментально выдавал необходимую информацию. Сначала насчет ловушек. Как уже упоминалось, они подразделялись на два основных типа – ментальные и магические. Ментальные были скопированы с эльфийских гипноизлучателей и воздействовали на мозги незваных гостей. Хоть на монстров, хоть на людей, хоть на ликвидаторов из верхнего мира, которых могли прислать за старшими разгневанные их поведением боги. Они могли погрузить разум любого разумного существа в иллюзию и сделать его неопасным, а особо мощные установки просто-напросто блокировали прохождение нейронов и отключали связь головного мозга с телом. Ну а магические использовали мощь черной пирамиды и наносили удары по смертной энергетике жертв, которые погибли на алтаре. Никаких огненных шаров, молний и других разрушительных заклятий, просто грубая сила, которая потом снова впитывалась пирамидой. Далее защита от ловушек, обход или уничтожение. Обойти их не так уж и трудно. Пирамида не являлась монолитом, и в ней имелись проходы наружу. Не только входы-выходы, но и обычная вентиляция или окна. Если выбраться наружу, можно подняться по поверхности пирамиды до верхнего яруса и уже оттуда атаковать алтарь. Это в теории, а на практике любого, кто высунется из пирамиды, сразу же пристрелят бойцы старших. Ладно, хрен с ним, забудем про обход, и если он ведет к гибели. Но ведь можно защититься. Конечно, если иметь мощные артефакты или магические способности выше, чем у среднего аббаса. Однако таких способностей нет даже у Светланы и Некроманта. Их даже у Шумова, как мне кажется, не было. А мощные защитные обереги далеко не у всех. И как они прикрывают от ментальной атаки, неизвестно. Но оставался вариант уничтожения ловушек. Именно на нем, по мнению эльфов, строился успех операции. И вроде бы все просто. Перед нами коридор, и можно закинуть в него кусок тротила, а лучше два. Взрыв собьет со стен вмонтированные в них гипноизлучатели и артефакты, или как минимум сломает, а мы в это время посидим в сторонке. После чего чародей просканирует проход, и наш сбродный отряд сможет двигаться дальше. А чтобы нам не досаждали преследователи, придется оставлять заслоны. Благо удобных для обороны узких мест в пирамиде более чем достаточно, а мы идем по центральным коридорам. Таким был наш план, который мы обсудили, пока поднимались с первого яруса на третий. Шансы на успех у нас отличные, главное не сомневаться и не тормозить, тогда все получится. Однако операция развивалась совсем не так, как нам хотелось. Первый коридор с ловушками прошли легко. Закинутая в проход связка тротиловых шашек, около 300 грамм, в замкнутом пространстве рванула так, что коридор едва не обвалился. Он бы рухнул, если бы его строили из обычных стройматериалов. Но черная пирамида не просто строение, и чтобы ее полностью разрушить, необходима ядерная боеголовка, да и то не факт, что ее получится уничтожить. Поэтому коридор наполнился пылью, каменными сколами и обломками выпавших из стен артефактов. А мы пересидели взрыв этажом ниже, поднялись и прошли на четвертый уровень. К этому моменту в пирамиду уже вломились боевики Пили Замора, и они без долгих раздумий и разведки по команде своего вождя попытались нас догнать. Два десятка воинов кинулись в погоню, и половина из них сразу же погибла. Они напоролись на ерему пулеметчика, который расстрелял самых храбрых и рьяных из ПКМа, а остальных заставил отступить. Перед нами очередной коридор. В него полетела взрывчатка, которой у нас хватало. Только у меня 2 с лишним килограмма, и мы затаились в безопасности. Взрыв расчистил проход, Воины двинулись дальше, и стало происходить то, чего я подспудно ожидал и опасался. Отряд начал распадаться, ибо каждый сам по себе, и цели у всех разные. Сначала исчез партизан Дум. Только что он находился рядом. Я отвлекся, а когда снова посмотрел в его сторону, партизана рядом уже не оказалось. Он ушел, скрылся в боковых проходах и не сказал ни слова. На пятом уровне нас покинули гномолюды, которые тоже ушли втихаря, а на шестом этаже я заметил, как отделился темный сикач. Некромант отступил в темноту, подальше от света фонарей, и направился в сторону хранилищ, в которых старшие складировали трофеи. «Сучара, дезертир!» – подумал я про некроманта и, прикинув, что до следующего рывка вперед, пока наемники готовятся расчищать следующий коридор, есть несколько минут, последовал за ним. Я погасил фонарь и, подобно некроманту, отделился от отряда и скрылся в темноте. Вскоре сработала эльфийская модернизация, и мое зрение подстроилось под тьму. Все в зеленом свете, идти легко, и через пару минут блужданий по коридорам я настиг сикача. Некромант стоял перед массивной металлической дверью, его правая ладонь покоилась на замочной скважине, и от нее исходило красноватое свечение. Заскрипев, замок открылся, и сикач, удовлетворенно хмыкнув, толкнул дверь ногой. Она распахнулась, и тут некромант почуял меня. Сикач вскинул руку, словно хотел метнуть одно из своих смертельных заклятий, а я вытащил из-под одежды защитный оберег и направил на него ствол автомата. Однако биться не пришлось. Некромант неплохо видел в темноте и, узнав меня, уточнил. «Ворон!» «Он самый», — подтвердил я. Сикач опустил руку, а я оружие, после чего он усмехнулся. «Тоже решил старших обокрасть». У меня таких мыслей не было. Как-то не до того было, чтобы думать о наживе и трофеях. Но лучше казаться меркантильным прохвостом, чем раскрывать свои истинные замыслы, и я сказал то, что хотел услышать некромант. «Да». «Здесь добычи много, и тебе хватит и мне», — сикач кивнул на хранилище. «Пойдем пошарим в запасниках ублюдков». Мы проникли в хранилище, и на несколько секунд я потерял дар речи. Удачно зашли, очень удачно. Помещение не очень большое, примерно 5 на 6 метров, но богатства здесь хранились серьезные. На стенах висели старинные латы и кольчуги, шлемы, элементы доспехов, щиты и мечи. Почти все они были произведениями искусства. Заметно, что сделаны 5-6 веков назад. Рукоятки холодного оружия украшены драгоценными камнями. Остальные клинки и металл доспеха – насечками в виде скандинавских рун, затейливыми узорами и рисунками. В дальнем конце – полки с книгами, как правило, старинными фолиантами с обложками из кожи, а рядом с ними папирусы, глиняные таблички с клинописью и металлические серебристые листы с иероглифами. На полу вдоль стен стояли обшитые медными и бронзовыми полосами громоздкие сундуки, а посередине хранилища стеллажи с самыми разными артефактами, от которых разило магией. Тут тебе перстни и браслеты, ожерелья и короны, скипетры и обточенные руками ювелиров хрустальные шары, ножи и кинжалы, короткие мечи и наконечники для стрел, обшитые серебряными бляшками пояса и обломки различных предметов. «Вот это да!» – промелькнула у меня мысль. «Сколько же веков старшие копили это богатство?» «Хватай, на что взгляд упал, и уходим!» – легко вскрывая один из сундуков, сказал некромант. «Времени мало, надо успеть свалить отсюда, пока есть кому отвлекать противника». «Ты не собираешься вместе со всеми идти в алтарный зал?» – подходя к стеллажам, спросил я. «Нет, конечно, я же не дурак. Старших все равно не победить, а я погибать не хочу. Была задумка пробиться в это хранилище, и у меня все получилось. Дальше Светка пусть сама воюет». «Ясно». Взглядом скользнул по груди зачарованного оружия, и я вздрогнул. Один из серебряных клинков показался знакомым, и, присмотревшись к нему, я понял, что не ошибся. Передо мной был тот самый кинжал, который я нашел на Озерном острове, и который позже отобрали у меня старшие. «Удача!» Я улыбнулся и, взяв клинок, повертел его в руке. Зачарованное оружие снова со мной. Я расценил это как добрый знак, сунул серебряный клинок за ремень и, еще раз посмотрев на стеллажи, схватил несколько колец и пару браслетов с крупными драгоценными камнями, а затем бросил их в рюкзак. Неожиданно помещение вздрогнуло. Наши подрывники расчистили еще один проход. Надо уходить. «Прощай, сикач!» Направляясь к выходу, бросил я некроманту. «Решил пойти до конца?» Закидывая в объемный рюкзак вещи из сундука, спросил он. «Да». «Ради Светки? Или по договору с подземниками?» Сейчас уже можно было сказать правду, и я ответил честно. «По договору». «Ну тогда, конечно, прощай, Ворон. Встретимся в аду». «Пошел ты!» без злобы сказал я и покинул хранилище. Я оказался в коридоре и побежал в сторону центрального коридора. Хотелось уйти вместе со всеми, но я немного опоздал. Отряд уже покинул уровень, и перед коридором толкались бойцы пили Замора, не больше десятка стрелков с фонарями и факелами, а с ними была стрёмная тощая девка в грязном рубище. «Наверное, это сестра Пили, ведьма, о которой говорили наши чародеи», подумал я уже, обычным зрением наблюдая за врагами из-за угла. Ведьма почуяла, что за ней наблюдают. Она посмотрела в мою сторону и хотела что-то сказать. Наверное, собиралась предупредить воинов, но я ее опередил. «Автомат надежный. В магазине 30 патронов семерки. Противник рядом в нескольких метрах и нет никакого укрытия. Чего тянуть?» Я открыл огонь. Бил в упор, и первые 7-8 пуль вошли в тело ведьмы. Семерка откинула ее хрупкое худосочное тело на воинов, и я перенес огонь на них. Магазин опустел быстро. Я снова спрятался за угол и метнул в сторону противника РГД-5. Граната взорвалась, и только после этого я кинулся к коридору и заорал. «Не стрелять, это ворон! Давай живее сюда!» пробасил с противоположного конца Ерема. «Шевели ногами!» Конечно же, я медлить не стал. Пронесся по коридору и лицом к лицу столкнулся с Элоиз, которая спросила. «Где был?» «Отстал». «Сикача не видел?» «Он решил нас покинуть». «Козел!» фыркнула Элоиз и крикнула в темноту. «Света!» «Здесь!» прилетела с верхнего яруса. «Некромант сбежал!» «Чего и следовало ожидать! Сволочь она и есть, сволочь! Плевать на него, далеко не убежит, паскудник!» На миг воцарилась тишина, а затем снизу донесся дикий вопль. «Сестра!» Это голос Пили Замора. Озадаченно нахмурившись, сказала Элоиз, а потом посмотрела на меня. «Ты Марфу убил?» «Какую Марфу?» — не понял я. «Сестру Замора?» «Да». Хмыкнув, колдунья уважительно покачала головой и сказала. «А ты крутой ворон». «Есть немного», — согласился я и, направив автомат в темный коридор, прислушался к крикам вождя дикарей. «Замор, конечно же, проклинал нас и грозился, что всех убьет. Хм, как будто у нас и так не собирался убивать. Пусть орет и кричит. Может, сорвется и погонит своих бойцов в атаку, а мы с Еремой их положим. Это было бы хорошо». Однако Пили Замор кричал, но не сорвался. Его лесовики в ловушку не полезли, а спустя пару минут наши подрывники расчистили очередной коридор, и мы перешли на следующий уровень.